Тут телефон вновь завибрировал. Отлично. Приступайте к выполнению. Приоритет – бумаги. Поняла, молчу, обреченно вздохнула Шурка. Я благодарно кивнул ей и погрузился в раздумья. Ехать ли в город? Вопрос не стоял. Группа мертва, деревенские настороже. Конечно, ехать. Особенно, если за мной тем или иным способом следят, я должен вести себя максимально естественно. Бумаги, бумаги, бумаги, о каких бумагах речь? Что там говорил мой давешний язык? Обвязать взрывчаткой, чтобы граф не рыпался? А зачем это нужно, если ждали, когда я уеду? Значит, заложники нужны были, чтобы сделать меня сговорчивее. А подпись нужна была как раз моя. Что, неужели опять? Снова брачный договор, который требовал первый бандит. Вот только, тогда я не знал, зачем кому-то нужны земли, а теперь знаю. Всю дальнейшую дорогу в город я думал о том, как действовать дальше, и даже не заметил, как мы съехали в город. Вот сюда, Шурка показала мне строительный магазин прямо на въезде в город. В магазине она взяла все покупки в свои руки, тащила меня к нужным полкам, сама выбирала нужные провода, розетки, ремсостав для фундамента. Мне оставалось лишь ходить за ней с большой тележкой. Ваше сиятельство, да что с вами? Шурка вдруг резко развернулась и уставилась на меня. И вот что мне ей ответить? Наверное, смысла скрывать что-то нет. К тому же, ее отец прекрасно знает всю ситуацию. Давай выйдем из магазина и поговорим. Я оглянулся по сторонам. Шурка просто кивнула, и мы продолжили собирать то, что там было нужно по списку. Под конец телега уже с трудом катилась, нагруженная сверх всякой меры. К счастью, на выходе нам все аккуратно разложили по картонным коробкам и пакетам. И даже выделили грузчика, который помог дотолкать телегу до машины и загрузить все в кузов. Наверное, они как-то поняли, что вы граф, предположила Шурка. Сколько здесь закупаюсь, ни разу никто не помог до машины дотащить. Улыбнувшись, я достал из кармана и показал ей золотую банковскую карту, со встроенным сканером отпечатка пальца. Такие выдают только аристократам, пояснил я, и воспользоваться ей могу только я сам, лично. Так и знала, что где-то здесь подвох, вздохнула Шурка, садясь в машину, и тут же повернулась ко мне. Ну так что, ваше сиятельство, что случилось? Может, я помочь чем могу? Это вряд ли, улыбнулся я. Но право знать у тебя, пожалуй, есть. У меня, удивилась она. Сейчас поймешь, пообещал я, и выложил ей все, и про первое нападение, и про лагерь террористов, и про переписку с заказчиком, и про угрозу семье, и, естественно, про то, что она сама рискует, просто находясь сейчас рядом со мной и моей семьей. Ваше сиятельство, ее глаза сузились, неужто вы думали, что я испугаюсь? Я с вами. Чем я могу помочь прямо сейчас? В телефонах я, к сожалению, не разбираюсь, а номер все равно иностранный. Пожал я плечами, с этим даже тайная канцелярия вряд ли что-то смогла бы сделать, так что пока ничем, но спасибо, так-то я в Шурке и не сомневался, слабоумие и отвага, помноженные на упрямство, с таким характером ей и море по колено, а что мы сейчас делать-то будем, несмотря на всю серьезность ситуации, голос Шурки был на удивление веселым, я с подозрением глянул на нее, опасности, тайны, интриги, как можно заставлять их ждать? Прямо-таки читалось у девушки на лице, да для нее все это – приключение. А сейчас, вздохнул я, мы пойдем закупаться дальше, как ни в чем не бывало. Нам нужно делать вид, будто мы с тобой ничего не знаем, а то вдруг за нами следят и мы спугнем заказчика. Да и если говорить откровенно, то закупиться нужно было в любом случае. Ремонт дома сам себя не сделает, да и запасы продуктов в кладовой сами себя не пополнит. А слуг, которые бы все делали за меня – у меня нет, так что все сам, но, мои мысли постоянно возвращались ко всей этой ситуации, если телефон чистый за мной следят не через него, то меня сдает кто-то из местных, но кто, ладно кто, главное зачем, я вроде еще не успел никому ничего сделать, прикинув, сколько времени у вооруженных до зубов головорезов заняло бы захватить усадьбу, я отправил еще одно сообщение, чтоб заказчик не скучал, мы в гнезде, ждем орленка. Ответ пришел очень быстро, почти моментально. Действуйте по инструкции, жду результатов. Черт, да что там было-то, в этой инструкции, а, я ж ее в глаза никогда не видел. Ладно, война план покажет. Слушай, Шурка, а ты случаем, когда пикап мой чинила, Ты ничего в нем странного не находила? Например, девушка удивленно приподняла бровь. У нее что, ресницы накрашены, и даже мазута на лице нет, и комбинезон чистый даже. Надо же, бывает ведь. Я встряхнул головой, возвращаясь к мыслям о жучках. Для наблюдения. Устройство слежения может какие? Микрофоны, провода, что-то странное, чего в машине быть не должно. Ну, проводов-то в любой машине хватает, ваше сиятельство, усмехнулась Шурка. Но так-то, в целом, машина у вас далеко не с завода. В ней довольно много что делалось. Нет, подозрительного ничего не видала. Но я ж только по кузову смотрела, да немного движок. В салон даже не заглядывала, считай, только чтобы к вам ее пригнать. Черт, а жаль, было бы очень удачно, если бы мы знали, следят ли за нами. Я тяжело вздохнул. Стоп, ты сказала, что проверяла только снаружи, а в салон заглядывала. Можешь посмотреть внутри, прямо сейчас, ваше сиятельство, уточнила она. Да, а я схожу, докуплю все, что нужно, предложил я. Шурка радостно достала откуда-то из кармана складный мультитул. Как знала, что понадобится. Когда я вернулся с очередной огромной тележкой продуктов, в сопровождении грузчика с еще одной груженной с горкой тележкой, Шурка уже закончила. Ну что, нашла чего-нибудь? Нет, ваше сиятельство, развела девушка руками. Ничего не нашла. Полностью я тут салон не переберу, но, везде где могла достать, достала. Ничего нет. Понял, кивнул я. Куда нам теперь? Так и все. Шурка еще раз сверилась со всеми списками. Все, что касается ремонта, я проконтролировала, ну а уж продукты, это не моя зона ответственности. Зато бытовая техника, по твоей части, я вспомнил, как она за починку тостера отчитывалась. За тосты со сливочным маслом и мармеладом к утреннему кофе отдельная благодарность. Пожалуйста, расцвела Шурка. В деревне мы заехали за Тихоном. Тот занимался чем-то своим в сарае, причем выглядел крайне увлеченным своим делом. Однако рев мотора моего пикапа его отдел все-таки отвлек. Тихон, запрыгивай, позвал я. Новости есть, интересные. Минуту, ваше сиятельство, отозвался он и скрылся в доме. Вернулся он с самозарядным карабином и в разгрузке, в карманах которой лежали еще парочка магазинов. «Что случилось, ваше сиятельство?» — сразу спросил он. «По пути расскажу», — пообещал я. «Все, Шурка, вылазь. Спасибо за помощь, ваше сиятельство». Она заморгала подведенными глазками. «Так я бы сразу ремонтом занялась. Чего тянуть? Я даже все нужные инструменты у вас в усадьбе специально оставила. Что я только что говорил про опасность?» — возразил я. «Так ведь вы ж всех там перебили», — напомнила она. «Да и после того медведя, какая может быть опасность рядом с вами?» Тихон на заднем сиденье почему-то закашлялся. «Ладно, черт с тобой», — хмыкнул я. «Вот ведь, настолько упертая, что ее проще взять, чем объяснить, почему я этого не хочу». По дороге к усадьбе я быстро пересказал Тихону все, что было в переписке с заказчиком, и свои соображения по этому поводу. «Надо играть дальше», — согласился он с моими выкладками. «Судя по всему, заказчик принял вас за своего, но и исключать с его стороны игру с целью выманить вас, тоже нельзя». «Согласен», — кивнул я, — «и больше всего меня смущает первое сообщение, которое прямо на подъезде к деревне пришло, будто следил кто». «Я подумаю», — поморщился Тихон, — «но говоря откровенно, ваше сиятельство, у меня нет подозреваемых. Все либо довольны вами, либо нейтральны. Тех, кто бы мог согласиться шпионить за вами, я не знаю. А самое главное, вы приехали-то без году неделю как. Когда? Да и у нас тут чужие-то не появляются, а телефоны на всю деревню по пальцам одной руки пересчитать можно». «Хаэма, ты прав», — вынужден был признать я. «Альфред встретил нас, ваше сиятельство, за время вашего отсутствия ничего, требующего вашего внимания, не произошло». «Отлично, Альфред, спасибо». Мы с Шуркой и Тихоном принялись разгружать привезенные материалы. Ящики с гвоздями, бухты проводов, банки с краской. Артем, конечно же, выскочил нам помочь. Благо, весь процесс не занял много времени. Когда все наши покупки оказались во флигеле и в кладовых, мы с Тихоном сели думать, что написать заказчику. «Будем исходить из вашей версии, что за вами как-то следят», — начал Тихон. «А значит, знают, что вы уже вернулись домой. И тут я должен увидеть связанных членов семьи, обложенных взрывчаткой», — кивнул я. «Подписываю договор. Ты бы отдал меня неизвестно за кого», — надулась Лерка. «Будешь задавать глупые вопросы, я сам начну искать, «За кого тебя выдать?» – отмахнулся я и посмотрел на Тихона. «Какие следующие действия в этом случае у наймитов?» «Забирают юную графиню и уходят», – пожал плечами Тихон. «Вас, наверное, должны были в расход пустить, как и остальных, не думаю», – покачал я головой. «Любой суд потом признал бы договор ничтожным, а Леру пришлось бы вывести в свет, и тогда афера вскрылась бы. Подстроили бы несчастный случай», – согласно кивнул Тихон. «Тут демонических тварей полно, достаточно двери открытыми оставить. Хаем, пожалуй, ты прав», – прикинул я, – «шито белыми нитками, но, так, надо написать, что бумаги уже подписаны, и про сестру упомяните», – напомнил Тихон. «Бумаги готовы, птичка в клетке». Я показал набранное сообщение Тихону, он показал большой палец и я нажал кнопку отправки. «Ну что же, посмотрим, что заказчик скажет дальше». Однако, моментального ответа, как я на то рассчитывал, не последовало, и через минуту ничего не пришло, и через 5, и через 10. Дальше заказчик ожидает, что наемники будут действовать по плану, сделал вывод Тихон, и новые инструкции им не нужны. Еще бы знать, в чем их план заключался, вздохнул я. А если сделать вид, что что-то пошло не по плану, предложила Шурка. Точно, я хлопнул себя по лбу, им же нужна Лера, я придумал. Орел погиб, птичка серьезно ранена, куда вести? Новое сообщение ушло. Сделаем вид, будто бы Лера ранена, принялся я объяснять свои действия остальным, а сами наемники находятся в панике. Ведь без Леры бумаги ничего не значит. Это должно вывести заказчика из равновесия, и он либо выдаст важную информацию, либо же он выдаст уже себя. Может сработать, вынес вердикт Тихон. Ответ пришел только спустя минуту, будто заказчик был в этот момент чем-то занят. Везите в город. Ну да, конечно, в город, это же так точно. Хотя, на что я рассчитывал, что заказчик мне свой домашний адрес пришлет. Ваше сиятельство, я с вами, заявила вдруг улыбающаяся Шурка. Я помотал головой, пытаясь переварить услышанное. Э-э-э, нафига? Я переглянулся с Тихоном, который тоже нахмурился. А главное, зачем? Ты чего удумала-то, дурында? Тихон тоже, похоже, не въехал в замысел дочери. Вам ведь надо сделать вид, принялась объяснять Шурка, что Валерию Михайловну и впрямь ранили. Но вы уж простите за дерзость, но я за себя постоять могу, а вот насчет вашей сестры не уверена. А если тебя пристрелит, ты об этом не думала? Развел я руками. Зачем? Удивилась Шурка. Они же хотят Валерию Михайловну замуж выдать. Затем, что если обман вскроется, Тихон поднялся из-за стола, то свидетели им будут не нужны. Но ты пойдешь? Так, прищурилась Шурка. Пойду, кивнул Тихон. «Вот и присмотришь, чтобы никто меня пальцем не тронул», она ткнула указательным пальцем отцу в грудь. «Лопату найдем, а алиби его сиятельство тебе обеспечит». «Ишь как заговорила», покачал головой Тихон. «Выросла, что ли?» «А вот и выросла». С минуту они сопели, стоя друг напротив друга и глядя в глаза. «Убьют, из дома выгоню». Сдался, наконец, Тихон. «Что скажете, ваше сиятельство?» «Скажу, что нам главное выяснить адрес», вздохнул я, «но при непосредственном контакте я ни тобой, ни Шуркой рисковать не собираюсь. Останетесь в машине». «Но, не обсуждается», остановил я Тихона. «Или так, или никто никуда не едет». «Есть, ваше сиятельство», вытянулся Тихон. «Для маскировки я просто надел толстовку. А вот на то, чтобы загримировать Шурку, ушло минут 10. Мы замотали ей голову бинтами, полностью скрыв легко узнаваемые розовые волосы. С одной стороны бинты даже морилкой какой-то, которую только что привезли из города, подкрасили. И чтобы выглядело совсем реалистично, переодели ее в Леркино платье с пышным подолом, которое на Шурке, надо сказать, очень хорошо сидело. Получилось жутковато и правдоподобно. Насколько это было возможно в наших обстоятельствах. Еще на раз проверили оружие. Хотя мне оно не особо нужно, я лучше магией. Но лучше магия и ружье, чем одна магия. А вот Шурке выдали трофейный пистолет, который она, не особо смущаясь, зафиксировала лейкопластырем на бедре. Не дать не взять спецагент в юбке. Вот только смешно мне не было. Мы все рисковали, и если я еще понимал, зачем и почему, то вот что двигало этими двумя. Преданность, да мы знакомы 3 дня, рано еще для преданности. Азарт, жажда приключений, ну Шуркой, может быть, но Тихоном, ладно сам, еще и согласился на участие дочери. А может, да нет, бред. Доехав до деревни, мы быстро сменили мой автомобиль на один из деревенских. Шурка предлагала свою ласточку, но больно она приметная, а так больше шансов, что заказчик нам поверит, если, конечно, наемник не соврал, их действительно нанимали вслепую. Дорога в город длилась для меня целую вечность. За рулем на этот раз ехал Тихон, а мы с Шуркой сидели на заднем сидении. Даже до нее, кажется, начало доходить, во что она вляпалась, сидела всю дорогу молча, кусала губы. Напряженный Тихон тоже спокойствия не добавлял. «Ваше сиятельство, а мог ли заказчик знать, что его группа погибла?» — спросил Тихон на въезде в город. «Ты только сейчас об этом спрашиваешь?» — усмехнулся я. «Мог, конечно. И, возможно, сейчас мы едем прямиков в подготовленную ловушку». «Не слишком оптимистично», — хмыкнула Шурка. «Плюс в том, что им нужен только я», — напомнил я. «Сомнительный плюс», — покачала она головой. «Мы в городе, куда ехать?» Я отправил сообщение просто на удачу, не особо надеясь на успех. Однако ответ пришел очень быстро. «Посадская, 159. Тихон, знаешь, где это?» — спросил я, показав сообщение. «Знаю, ваше сиятельство», — он оглянулся на дочь, потом глянул на меня. «5 минут и мы на месте. Для ловушки место просто идеальное». Глава 11. Нежданчик. Тихон затормозил недалеко от заброшенного особняка, выглядевшего, будто его пытались разобрать на кирпичи, но на полпути плюнули. «Вот это заброшка», — Шурка кивнула на развалины, — «ее все местные знают. Управа уже который год снести обещает, да все не соберутся. Здесь можно роту солдат спрятать», — Тихон даже голос понизил, — «а соседи привыкли уже, что сюда и пострелять приходит, и встречи назначают. Хоть из гранатомета стреляй, никто не почешется». «И правда отличное место», — я кровожадно ухмыльнулся, — «выбрал заказчик, чтобы умереть. Пожалуй, здесь лучше подойдут другие патроны». Несмотря на мою браваду, на душе было, мягко говоря, неспокойно. Чуйка выла, как раненый зверь, и с каждой секундой эта сирена становилась только громче. Поэтому я и решил заменить патроны. Пусть каждый мой выстрел, если до этого дойдет, станет для противника сюрпризом. Разрядил ружье, вывалив все патроны на сиденье между мной и Шуркой. Из сумки достал коробки с патронами. Итак, что же взять? Первые два патрона — крупная дробь в плотной шахматной упаковке. При выстреле в упор такая обеспечивает не мгновенную, но достаточно быструю и довольно мучительную смерть. Идеально для ближнего боя, противник успеет осознать, что для него все кончено, а я успею забрать его жизненную энергию. Третий и четвертый — необычная, сегментированная картечь. Три граненые призмы в пластиковом контейнере в каждом патроне, видимо, если хочешь не ранить, а сразу превратить в фарш. Еще три патрона с тяжелыми подкалиберными пулями, такие бронежилет может не пробьют, но отбивную из цели сделают качественно, и броник не помешает. Восьмой — что же взять восьмым? Мой взгляд остановился на патронах, которых в коробке было всего две штуки. Разрывные антимагические, явно военные. Пуля способна пройти через магические щиты, а при попадании взрывается. Таким можно угандашить неслабого мага, даже если он будет активно защищаться. Меня, например, можно. Такие патроны изготавливают вручную артефакторы. И стоят они соответственно. Зарядил ружье в обратном порядке, как учил отец. Последний патрон, с дробью, в патронник. Шурка, замаскированная под раненую Леру, с бинтами на голове и красной краской на щеке, сидела на пассажирском сиденье, заинтересованно следя за моими приготовлениями. «Кого ты там ожидаешь встретить?» — спросила она, когда я остановил свой выбор на антимагическом патроне. Даже не заметила от волнения, как на «ты» перешла. «Того, кто покушался на моих близких», — пожал я плечами. Тихон, внимательно следящий за окрестностями, одобрительно кивнул головой. «Остаетесь в машине», — приказал я, выбираясь на улицу. «В бой без крайней необходимости не вступать. Ваша задача — максимум показать Шурку издалека. При серьезной угрозе уезжайте». Шурка фыркнула, но промолчала, поняла, что сейчас со мной спорить бесполезно. «Ваше сиятельство», — окликнул меня Тихон, — «если что, мы прикроем». «Знаю», — кивнул я, не оглядываясь, — «но лучше не лезьте, это мое дело». Я одернул толстовку, натянув капюшон на лицо. Улица была пустая, только ветер гонял мусор по асфальту. Где-то вдалеке лаяла собака, но здесь, у заброшки, царила тишина, как в могиле. Сам особняк выглядел, как съемочная площадка малобюджетного хоррора. Трехэтажный, без окон и дверей, крыша местами провалилась, а где-то и в стенах зияли бреши, обнажая внутренности. Мест, где можно расположить стрелка с оптикой, хоть отбавляй. Чуйка орала, что впереди ждет очень крутое дерьмо, и я сжал ружье покрепче, сразу сняв его с предохранителя. Да, впереди засада. Да, меня сейчас вполне могут взять на прицел. Но отступать, чтобы ждать очередного нападения, чтобы ходить и оглядываться, тем не менее, до заброшки я дошел спокойно, и никто не попытался меня подстрелить. Я остановился у покосившейся двери, прислушиваясь. Тишина, только ветер свистел в пустых окнах, да где-то капала вода. Но чуйка не давала расслабиться, она орала, что я на пороге ада. Толкнув телекинезом дверь, я шагнул внутрь. Битое стекло хрустнуло под ногами. Внутри оказалось пусто. Меня встретили только куча мусора, битый кирпич да пыль, кружащиеся в лучах льющегося через дыры в перекрытиях солнечного света. Но я здесь точно не один. Он вышел из тени так спокойно, будто я пиццу привез. Мужчина средних лет, моего роста, крепкий, в потертом кожаном плаще, не скрывающем отменной выправки. Серые глаза смотрели холодно, проникая в душу, будто сканируя. Я остановился, предупреждающе наведя на него ствол. «Надо же», — заговорил он первым, — «не ожидал, что вас окажется двое». «Двое, так-то нас трое, он наверняка видел, сколько нас в машине». «Кого он имеет в виду?» «Лерку должен был сопровождать только один наемник, девчонка ранена, пришлось вдвоем ехать», — закинул я пробный шар. «Ранена», — он усмехнулся, будто это его забавляло. «Как неосторожно. Впрочем, если ты думал, что отдашь мне ее, и я тебя отпущу, то ты ошибся. Граф, вот как, значит, маскировка не помогла. Я скинул ненужный капюшон, который только мешал, ограничивая боковое зрение. Я положил обе твои группы наемников», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Никого я тебе не отдам». Он фыркнул, как будто я рассказал бородатый анекдот, и покачал головой. «Мне не нужны никакие группы, мальчик», — ответил он с издевкой. «Я и один с тобой справлюсь, а потом и до твоей девки доберусь». «Не слишком ли ты самоуверен для ублюдка?» — усмехнулся я. «Знаешь, пожалуй, я не убью ее сразу», — ухмыльнулся он. «Такие, как она, могут доставить массу удовольствия, если правильно надавить». Гнев вспыхнул во мне и тут же погас. Именно этого он и добивается, раскачать меня на эмоции. Я вдохнул и выдохнул, одновременно прогоняя энергию по телу, разгоняя кровь, насыщая тело магией и в то же время очищая разум. После сказанного бой неизбежен, и мне понадобится холодная голова. Чуйка проорала что-то пробежать, не оглядываясь, и наконец заткнулась, поняв, что как раз этого я делать не собираюсь. Аж легче дышать стало. «Допустим, ты убьешь меня», — спросил я спокойно. «И что ты собираешься делать? Что дальше?» «Зачищу всех Каменских», — пожал он плечами, будто сказанное было само собой разумеющимся. «Потом займусь Громовыми. Выжгу это логово ренегатов». Я замер. Такого я точно не ожидал. «Но, значит, дядя Петя ни при чем, а почему ренегатов?» «А-а-а, не сейчас», — мой визави улыбнулся, холодно, как змея, и вытащил из-под плаща меч, небрежно отбросив в сторону простые деревянные ножны. Клинок сверкнул фиолетовым. «Сталь с магической проводимостью», — сразу узнал я. «Оружие не воина, а боевого мага». А ведь чуйка предупреждала, орала раненой чайкой, что здесь меня ждет полный абзац. Но боевой маг, губы сами собой растянулись в улыбке. «Что ж, это будет славная победа. Я не жду, когда он нападет». Выстрел. Он звучит так громко в тишине закрытого помещения, что с непривычки немного оглушает меня. Крупная дробь бьет противника в грудь. Это сравнимо с ударом кувалды, но он лишь отшатывается на шаг, стряхивая пыль, будто я швырнул в него подушку. Плащ полностью заблокировал дробь. Из чьей шкуры этот плащ сделан? Перезаряжаю ружье. Цевье движется легко, четко. Хорошее ружье. Противник рвется ко мне, меч свистит перед лицом. Отклоняюсь, чувствуя жар лезвия, по которому пробегаю всполохи огня, и телекинезом взмываю вверх, запрыгивая на торчащую из стены балку. Перекрытия обрушились, только балки и остались, но держат крепко. Второй выстрел, крупная дробь. Он перекатывается, дробь высекает искры из каменного пола. Опять плащ заблокировал. Что это за материал? Прыжок с разбега, и он уже на куче кирпичей, рубит мечом по балке. Меч перерубает балку, и я понимаю, вот это силища. А сам телекинезом отталкиваюсь, лечу к останкам лестницы, цепляясь за ржавые перила. Эта тварь не просто пуленепробиваемая, так еще и быстрая. Ну ничего, посмотрим кто кого. Третий выстрел. Картечь пробивает плащ, кровь брызжет, но раны моментально затягиваются. Регенерация. Вот это неожиданность. Да кто он такой, этот маг? Забавная у тебя пукалка, хмыкает он, будто мы играем, а не деремся. Я стискиваю зубы. Пукалка, значит, он делает пас, и огненный шар летит в меня, как комета. Я соскакиваю с лестницы, перекатываюсь за груду кирпичей. Взрыв. Осколки лестницы разлетаются щепками, сыплются, как град. Телекинезом швыряю в него полсотни кирпичей разом, они летят, как рой. Противник прикрывается магическим щитом. Я высовываюсь из-за стены, стреляю четвертый раз. Снова картечь, и на этот раз противник уклоняется, словно предвидит выстрел. Черт, какой же он быстрый. Нужно что-то думать. Телекинетический рывок. Я притягиваю к себе арматурину с куском бетона на конце из обломков, размахиваюсь, как дубиной. Он подныривает под удар, полоснул мечом. Я откидываюсь назад, лезвие чиркает по толстовке, она рвется. Получи, тварь. Арматурой бью его по ребрам. Хруст. Он отлетает, врезается в кучу мусора, но встает, сплевывая кровь. Неплохо, рычит он. Но ты все еще играешь в человечка. Играю в человека, а в кого я, черт возьми, должен играть я кто, по-твоему? Он прикрывает глаза, и воздух тяжелеет, как перед грозой. Я чувствую потоки энергии, чуйка орет так, что я почти глохну. Его пальцы удлиняются, ногти чернеют, превращаются в когти. Клыки выдвигаются, мускулы набухают под кожей. В первый момент меня сковывает ледяной ужас. Тварь раздается в плечах, становится выше, уже не человек передо мной, а что-то древнее и жуткое. Скидывает ботинки небрежным движением, они ему больше не нужны, вместо ног теперь когтистые лапы. Мороз пробирает по коже, и я понимаю, это не убийца, не бандит, даже не демоническая тварь. Это настоящий, мать его, демон-оборотень. О таких только в легендах рассказывают, а тут он передо мной стоит, живой и очень даже злобный. Дерьмо, дерьмо, ох какое же крутое дерьмо, в какую же херню я влип. Демон прыгает, взлетая на 5 метров и цепляется когтями за балку, раскачивается и летит на меня сверху, оцепенение проходит, и я смещаюсь в сторону, ускоряя себя телекинезом. Какая нахрен разница, кто противник, если задача в любом случае та же, выжить и убить. Меч оборотня высекает из плиты искры там, где я только что стоял. Пятый выстрел, бабах, тяжелая подкалиберная пуля попадает ему в корпус, кровь хлещет, но регенерация справляется. Тварь отпрыгивает, разрывает дистанцию, делает пас, и огненная волна катится по полу, как цунами. Я телекинезом поднимаю каменную плиту, прикрываясь, как щитом. Плита раскаляется, трещит, будто вот-вот лопнет. Я швыряю ее в него. Демон отлетает к простенку недалеко от входа. Сыпятся кирпичи, но тварь вскоре выбирается. По морде вижу, что он в ярости. Но хотя бы меча в руке у него больше нет, и то хорошо. Отталкиваюсь от стены, взлетаю к дыре в крыше, цепляюсь за торчащую балку. Внизу море мусора, куда лучше не падать, а он уже прыгает по стенам, как паук, пытаясь меня догнать. Я же понимаю, запас мой не бесконечен, и его надолго не хватит. Телекинезом запускаю рой осколков стекла, они сверкают при солнечном свете. Демон крутится в воздухе, отбивая их плащом. После этого тварь делает резкий выпад ладонью, огненная плеть летит в меня. Я уклоняюсь, чувствуя жар позади меня, огонь опаляет стену за спиной, трещит штукатурка, разлетаясь пыльным облаком. Демон прыгает, выставив свои когти вперед. Я телекинетическим рывком ухожу в сторону, стреляю шестой раз. Тяжелая подкалиберная срезает тварь в полете, отбрасывает к стене. Сука, да когда ж ты сдохнешь? Кровь летит во все стороны, но он разворачивается, бьет когтями. Я уклоняюсь и упираю ствол ему в грудь. Демон успевает вскинуть на меня испуганные глаза. Седьмой выстрел. Последняя тяжелая пуля в упор отбрасывает демона, захлебывающегося кровью, впечатывает его в стену. Перезаряжаю, последний патрон щелкает в патроннике. Но тварь будто чувствует что-то. Несмотря на тяжелую рану, он стремительным рывком сокращает дистанцию и ударом когтей разбивает ружье пополам, выбивая из моих рук. Оно разваливается на куски и летит куда-то вниз. Да твою ж, ну что же, я теперь без оружия. Против противника, который сильнее меня физически. Второй удар отбрасывает меня, магический щит успевает ослабить удар. Тем не менее я лечу с самой высоты обратно вниз, едва успевая смягчить падение. Получается, что теперь у нас только магия против когтей и огня. Демон приземляется рядом, наскакивает, когти сверкают, как ножи. Я телекинезом подхватываю дверцу от старого холодильника, прикрываюсь от его атаки. Искры сыплются от ударов когтей по металлу. Молния из левой руки, он уклоняется. Контратака, огненный кнут хлещет в сторону моих ног. Я подпрыгиваю, еле успев уклониться, а огонь проходит подо мной, поля пол. Замечаю на втором этаже накренившийся кусок стены. Тяну его телекинезом, он падает, но тварь успевает отскочить. В ответ демон хватает какое-то кресло и швыряет им в меня, одновременно поджигая. На одних инстинктах я закрываюсь от атаки энергетическим щитом. Огонь, усиленный магией, окутывает меня со всех сторон. Сквозь пламя я вижу появившегося демона. Его горящие когти пробивают щит и полосуют меня по груди. Толстовка разлетается в клочья, кровь хлещет, я отлетаю, ударяюсь спиной о стену. Как же это больно-то, боль ослепляет, но я стискиваю зубы, цепляясь за сознание. Сейчас не время его терять, я должен победить. Боюсь, что второго перерождения мне никто не даст. Демон нарочито медленно идет ко мне, когти капают моей кровью. «Щенок, ты действительно думал, что сможешь победить меня?» — рычит он. Нахожу глазами старый газовый баллон, торчащий из-под кирпичей, и тут же хватаюсь за него телекинезом, усилием магии, которая обжигает уже саму душу, выдергиваю его и разгоняю телекинезом. Баллон летит демону в голову, его сносит, и у меня есть секундная передышка. Огненный удар, который летит мне прямо в лицо, пускай и был ожидаемым, но я едва уклоняюсь, волосы подпаливает, вонь паленой кожи бьет в нос. Держаться. Нужно просто держать дистанцию. Я смогу убить эту тварь. Обязательно смогу. Правда, энергии остается все меньше, но ведь и у него тоже она должна закончиться когда-то. Телекинетический толчок, я отталкиваюсь от стены, хочу взлететь на второй этаж, но демон быстро успевает зацепить огненным хлыстом за ноги, дергает на себя, и я качусь по битым кирпичам прямо под ноги демону. «Я выпью твою силу», — рычит он, его клыки блестят в полумраке. Красные молнии бьют из его пальцев, впиваются в меня, и я чувствую боль. Нет, не боль, а боль. А затем силы начинают покидать меня. Чувствую, как сознание меркнет, тело слабеет. Понимаю, что терять уже нечего, и на остатках воли сам впиваюсь в противника синей молнией. Глаза демона расширяются. «Что какого, кто ты такой?» — орет он, его голос дрожит. Я стискиваю зубы, синяя энергия борется с красной. Воздух трещит от электрических разрядов. Наш поединок воли длится, по ощущениям, целую вечность. «Твоя смерть», — хриплю я, чувствуя, как силы возвращаются. Но нет, он все же сильнее и опытнее, просто отшвыривает меня об стену. Я падаю на пол, почти теряя от удара сознание, но тут входная дверь слетает с петель от мощного удара. Резкий звук выстрела возвращает меня к реальности. Это Шурка влетает с пистолетом. Выстрел, второй, третий. Пули бьют демона в спину, отскакивая от плаща. Тут уже слышу, как Тихон с карабином подключается. Его одиночные выстрелы все-таки достают демона. Неимоверным усилием воли я удерживаю себя в сознании. Тварь ставит огненную стену. Шурка прячется за кучу кирпичей, меняет магазин и продолжает стрелять. Тихон занимает позицию у дверного проема, его выстрелы точны, но тварь регенерирует. Демон мечется, новые противники скорее раздражают его, чем представляют опасность, но Тихон с Шуркой мешают ему добить меня. Вот только разобравшись со мной, он доберется и до них. Это неожиданно придает сил. Я, как в тумане, пытаюсь сосредоточиться. Сознание цепляется за соломинку, я вижу обломки ружья. Телекинезом подтягиваю к себе приклад с патронником. Последний патрон, тот самый разрывной антимагический, все еще там. Выкуси, блять. Направляю обломок на демона и нажимаю на спуск. Разрывной патрон вскрывает демона, как петарда консервную банку. Кровь и кишки летят во все стороны, меня и самого цепляет, но эта тварь все не дохнет. Да как же тебя угандошить-то? Что с тобой сделать надо? Сжечь, кол осиновый в сердце вогнать, Илья, кричит Шурка, и через всю залу швыряет мне меч. Меч демона. Телекинезом подхватываю его в воздухе, рывком подтягиваю, хватаю рукоять. С огромным трудом, пока тварь не пришла в себя, мне удается встать, и с размаху, наваливаясь всем телом, вонзаю клинок ему в грудь. Он замирает, неверяще глядя на рукоять. «Не может быть», — хрипит он и падает на колени. Я тяну энергию на себя, и она поддается. Мощный поток, как горная река, сильнее всех, что я поглощал, течет в меня прямо через рукоять меча. Так вот зачем ему такой меч с магической проводимостью. Энергия иная на вкус, не такая, как у людей, и не такая, как у демонического зверья. Или эта демоническая сущность смешалась с человеческой, или это какой-то иной вид демонов. Его дух покидает тело, оставляя мертвого человека средних лет с искаженным, частично трансформированным лицом и руками, когти, ороговевшая и ставшая красной кожа, вытянувшаяся морда, клыки, глаза, все еще красные, но мертвые. Пыль осела, тишина резала уши, как нож, а я сидел прямо среди обломков, тяжело дыша, чувствуя, как чужая энергия переполняет меня, будто я выпил ящик адреналина. Грудь горела, кровь пропитала остатки толстовки, но я был жив. Шурка вылезла из-за кирпичей, опустив дымящийся пистолет, ее бинты съехали, краска размазалась по щеке. Поняв, что все кончено, она подбежала ко мне. «Илья, ваше сиятельство, жив?» Ее голос дрожал, глаза бегали по мне, проверяя. «Вот это я понимаю, настоящий бой. Кто это был?» «Демон», — прохрипел я, отирая кровь с лица, чувствуя, как она липнет к пальцам. «Настоящий, мать его, гребаный демон». Тихон подошел к трупу, присел, порылся в карманах плаща, вытащил бумажник, открыл его и замер. Почуяв неладное, мы с Шуркой синхронно уставились на Тихона, и биться сердце перестало, выдохнул Тихон. «Ваше сиятельство, у нас, кажется, проблемы, то есть демон в шкуре человека», — хрипло засмеялся я, — «это так, мелочи». «Именно», — мрачно кивнул Тихон, и протянул мне бумажник. На развороте было закреплено удостоверение в красных корочках. Старший агент Коршунов Сергей Петрович, отдел по борьбе с демонической угрозой, прочитала вслух Шурка, заглянув мне через плечо. «Это, да, Шурка», я посмотрел на посеревшего Тихона, «это тайная канцелярия». Глава 12. Законопослушный гражданин. Крупная пыль успела осесть, но мелкая еще висела в воздухе, лезла в глаза и скрипела на зубах. Дым от горевшего кресла и других обломков забивал ноздри, смешиваясь с металлической вонью крови, и я морщился, стараясь дышать через раз. Особняк на Посадской, или то, что от него осталось, и до этого был будто после бомбежки, но теперь выглядел еще более разрушенным. Новые куски стен обвалились, а остатки кровли опирались на последнюю подломившуюся балку перекрытия. Я сидел на груди битого кирпича, грудь пылала от раны, будто кто-то прижег раскаленным утюгом, но демоническая энергия, что я выкачал из Коршунова, переполняла меня, еще не успев усвоиться. Она держала меня на плаву, не давала отключиться. В голове гудело, как от удара кувалдой по колоколу. Испытав за короткий промежуток времени сперва почти полное истощение, а теперь переполнение энергией, я чувствовал себя, как на утро после пьянки с алкашами подзаборными. Впрочем, и выглядел так же. В центре зала лежало тело демона, а точнее, старшего агента тайной канцелярии Сергея Петровича Коршунова. Меч торчал из его груди, а тело так и осталось искаженным. Клыки, когти, красные глаза, все еще открытые, смотрели в пустоту. Очень кстати, не знаю, как бы я объяснял убийство агента, вернее он после смерти свой нормальный человеческий вид, как в старых фильмах про оборотней. «Сними ты уже эти бинты», — бросил Тихон дочери, стоя рядом и сжимая карабин. Шурка кивнула и принялась разматывать голову. По ее бегающим глазам и дрожащим пальцам было видно, как она нервничает. Розовые волосы растрепались, размазанная краска на щеке довершала картину. «Это что, теперь нас тайная канцелярия сгноит?» — спросила она с какой-то обреченностью в голосе, несмотря на то, что старалась держать марку, выпячивая подбородок. «Подумать только, оборотень в погонах, что-нибудь обязательно придумаем», — хрипло пообещал я, пытаясь встать. «Мне бы только прийти в себя». Ноги ходили ходуном, но я заставил себя подняться. Шурка, заметив мое состояние, бросилась ко мне, поддержала и помогла сесть на обломок стены. «Снимай эту тряпку», — приказала она, заметив пятна крови на разорванной толстовке. «Да ладно, царапины какие-то». «Снимай», — сказала. Она уже держала размотанные бинты наготове. «От заражения демонической кровью это не поможет, но хотя бы грязь не попадет». Усмехнувшись, я подчинился. «Дожили, какая-то стрекоза мной командует». Я стянул остатки толстовки, а следом и футболку, и Шурка присвистнула, увидев 4 глубокие борозды на груди. «Вот это когти», — Пробормотала она и тут же принялась рвать мою футболку, выбирая чистые участки. «Сейчас я». Она промокнула раны и принялась их перевязывать, насколько это было возможно при нехватке материала. Чуйка все еще покалывала затылок, но уже не орала, как перед боем. Опасность ушла или затаилась. Я огляделся. Ладно, выбитые окна, обрушенные балки, куча мусора. Здесь и раньше был не музей. Но если сюда заявится полиция, а она заявится, нам конец. Демон из тайной канцелярии – это не просто проблема. Это катастрофа, которая могла похоронить нас всех, если не сыграть правильно. «Тихон», – позвал я, – «проверь периметр». Вдруг он не один был. Я, конечно, сильно сомневался, что тут есть кто-то еще. Если бы за Коршуновым следили, этот наблюдатель уже показал бы себя, напал, сбежал или хотя бы звонил кому-то. Да и чуйка засекла бы его. Но лишний раз проверить не мешало. Как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Тихон, кивнув, отправился обходить здание, держа карабин наготове. Я вытер кровь с рук о штаны, но она липла, и я поморщился, чувствуя, как рана на груди пульсировала в такт сердцу. Голова гудела, мысли путались, но я заставил себя сосредоточиться. Надо было действовать, и быстро сидеть и ныть было некогда. Коршунов был агентом тайной канцелярии, и это значило, что за ним кто-то стоял. Начальник, который подписывал приказы, ставил печати и, возможно, знал о его состоянии. Одержимость. Вот что это было такое. Не такое уж редкое явление, к сожалению. Вот только одержимыми чаще становятся дети, душевно больные, ослабленные люди. Каким образом здоровенный, в самом расцвете сил, мужчина подхватил эту заразу? Хотя, если подумать, то для демоноборца и профессиональные риски выше. Все же с демонами он встречался гораздо чаще. Может, ранен был, или даже при смерти, вот демон и получил шанс. А уж как у одержимых меняется поведение, общеизвестно. В очень плохую сторону меняется. Но силен Коршунов был, силен. Раз сумел противостоять одержимости, и даже контролировать ее. Вот только мы-то ему чем помешали, внезапная мысль обожгла. А если канцелярия сама за этим стояла? Да нет. Конечно, бред. Если бы тайная канцелярия хотела нас убрать, они не послали бы одного агента, не стали бы играть в игры с наемниками, да и вообще играть. Зачем? Выписали официальную бумагу, явиться по повестке, вот обвинение. И мы бы сами пришли, потому что от тайной канцелярии его императорского величества никто в здравом уме не бегает. Бессмысленно. Значит, Коршунов был одиночкой. Или все же работал на кого-то еще? Вопрос... Конечно, в мотивах, но тем не менее, нанять агента канцелярии, да еще питерского, это как-то слишком. Стараясь не мешать Шурке с перевязкой, я посмотрел в мертвые красные глаза Коршунова. Значит, дело, скорее всего, в его одержимости. Как бы он ее ни прятал, а на поступки это влияло. Перед боем он назвал нас с Громовыми ренегатами. Ренегаты – это предатели, кого мы предали. Если Коршунов боролся со своей одержимостью, это наверняка как-то влияло на его способность рассуждать. Подозревал, что я тоже одержимый. Хаем, что он там говорил про все еще играешь в человечка? А может он здесь из-за возросшей в наших краях активности демонических тварей? Один я отправил на переработку стаю волков и медведя в придачу. И это всего лишь за выходные, едва успев приехать. И что, он решил, что мы тут демонов разводим. Ферму открыли, это как раз объяснило бы, почему он нас ренегатами назвал, и без того гудящая голова от всех этих размышлений и вовсе пошла кругом. Нужен план, свалить отсюда, вариант, конечно, соблазнительный, схватить Шурку с Тихоном, прыгнуть в пикап и рвануть в деревню, а там затаиться, но это не сработало бы, канцелярия найдет, это даже не вопрос времени, а бегство только сделает нас виноватыми, нас закроют, не разбираясь, и даже слушать не станут, значит, надо играть на опережение. Связаться с канцелярией, не просто с местным отделением, а с тем, кто за самоуправство Коршунова непосредственную ответственность несет, с его непосредственным начальником. Показать, что мы не виноваты, что это он был одержим демоном, а мы могли стать жертвами. Может, даже выбить из него какие-то преференции. Но как выйти на этого начальника? В приемную позвонить? Готово, Шурка закрепила последний виток бинта. Теперь хотя бы кровь течь перестанет. «Спасибо», – кивнул я и натянул обратно разорванную толстовку. Вид я в ней имел, конечно, лихой. На люди в таком виде покажешься, так сразу полицию и вызовут. «Ваше сиятельство», – Голос Тихона вырвал меня из мыслей. «Мы здесь точно одни, но надо поторопиться. Предлагаешь просто уйти?» — прищурился я, чувствуя, как чуйка снова покалывала. «Нет, ваше сиятельство», — он грустно покачал головой. «Смысла нет, эти нас из-под земли достанут, еще и весняк какой-нибудь припишут». «Согласен», — кивнул я. «Значит, свалить не выйдет. Какие у нас варианты? Может, обратиться к графу Громову?» — предложил Тихон. «Он всегда был другом вашей семьи. У него деньги, связи. Вдруг сможет помочь, Громов, дядя Петя». «Вариант интересный», но я нахмурился, прокручивая в голове все, что знал. «Да, Коршунов доказал, что за покушениями стоял не дядя Петя. Но вот в то, что он не знал про графит на моих землях, верилось слабо. Исследование не проводится точечно. Да и жила, уж если идет, то идет. Найдя графит у себя, он должен был проверить и нас. И все же он не пытался выкупить нашу территорию, хотя мог бы. Зная, что мы в жопе, вместо давления предлагал помощь, чуть ли не как родным. Это смущало. Может, он просто ждал, пока мы сами к нему прибежим, или правда хотел помочь. Не знаю, Тихон, покачал я головой. Какие бы связи у Громова ни были, канцелярия – это другой уровень. Одержимый демоном на должности демоноборца, их засмеют, головы полетят. Нам надо сыграть на этом. Может, позвонить в канцелярию? Вдруг подала голос Шурка. Точно, кивнул я. Позвонить в приемную и попросить к телефону начальника Коршунова. У меня большие сомнения, что даже меня оперативно соединят. Надо быть кем-то вроде князя Демидова, чтобы так запросто тайникам звонить. Тихон склонился над трупом и продолжил прерванный обыск. И вскоре вытащил телефон, новенький, без единой царапины, несмотря на бой. Артефактный, не иначе. Потыкал в экран пальцем. Бесполезно, заблокирован. Пожав плечами, Тихон отдал телефон мне. Если это телефон канцелярского, то у него блокировка по магическому отпечатку, заметила Шурка. Я взял телефон, закрыл глаза и сосредоточился. Еще не успевшая усвоиться энергия Коршунова переполняла меня. Усилием воли я отделил эту чужую энергию от своей собственной и направил в телефон. Устройство почти мгновенно откликнулось. Экран загорелся. «Как ты это сделал?» Шурка смотрела на меня с нескрываемым удивлением, и я понял, что она разбирается в таких вещах лучше, чем хочет показать. «Потом расскажу», — отмахнулся я. Открыл контакты, прокрутил список. Имена без фамилий, без должностей, просто имена. Но один контакт выделялся. Шеф, без имени, только номер. Пора было фиксировать доказательства. Сделал несколько снимков тела на телефон Коршунова, меч в груди, искаженное лицо, удостоверение рядом. Потом взял телефон Тихона и повторил снимки. Отправил фото с телефона Коршунова на номер шеф, без текста. Подождав с минуту, я набрал номер шефа и стал ждать. Гудки тянулись долго, сердце колотилось. Наконец щелчок, и низкий хриплый голос ответил. «Коршунов, опять ты?» – раздался в трубке усталый голос. «Ну что там у тебя?» Я сглотнул, горло пересохло. «Коршунов – это тот, кто на фото?» – ответил я. Тишина на том конце была такой, что я слышал, как кровь стучала в висках. «Назовите себя!» – наконец, потребовал шеф. «Граф Каменский», – представился я. Голос сразу стал официальнее. «Граф, я вам признателен, что вы позвонили в первую очередь мне. Где вы сейчас находитесь?» «Посадская, 159», не раздумывая, ответил я. «Да что адрес, вы мне город скажите». В голосе собеседника мелькнуло раздражение. «Я думал, вы знаете», осторожно ответил я. «У моих агентов высокая автономия», последовал сухой ответ. «Златоуст». Пауза. «Что-то прикидывал». «Граф, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, не пускайте никого. Буду вашим личным должником, если вся ситуация останется между нами. Сделаю все от меня зависящее», — кивнул я. «Буду через 3-4 часа. Не подпускайте никого к месту происшествия». Связь оборвалась. Я убрал телефон, чувствуя, как чуйка снова вспыхнула. Шеф Коршунова ехал лично. «Это либо шанс выбраться, либо билет в один конец. Что дальше?» — спросил Тихон. «Шурке тут делать нечего», — посмотрел я на нее. «Да и тебе, Тихон, со мной хотя бы попробуют говорить, а вы, да и нужен план, если этот не сработает. Возвращайтесь в деревню. Если спросит, рассказывайте все как было, но с одним исключением. Вас со мной не было. Мы доехали до деревни, ты мне выделил машину, и я поехал один. Ваше сиятельство, вы точно справитесь?» Шурка смотрела на меня, Ее голос стал мягче обычного. «Это же канцелярия». «Справлюсь», — хмыкнул я. «Если что, звоните Громову и оставьте оружие. Подозреваю, с меня за каждую стрелянную гильзу спросит». Тихон кивнул, и Шурка, вздохнув, отдала мне пистолет. Тихон положил свой карабин рядом. «И еще, Тихон, Шурка, я показал на труп, об этом ни слова, никому, даже своим, даже моим. Сами понимаете, кому я сейчас обещание давал. Да уж, понятно, чё», — мрачно кивнул Тихон. «Они ушли, и вовремя. Вскоре я услышал сирены. Так, времени в обрез». Телекинезом поднял лист ржавого железа из кучи мусора, набросил на Коршунова. Набросал обломков кирпичей, досок, кусков штукатурки, засыпая тело. Только удостоверение Коршунова забрал, пригодится. Сирены взвыли совсем близко. Я вышел на улицу, стараясь держаться спокойно. Две патрульные машины затормозили у особняка, из них вывалились четверо полицейских. Подошедший первым старший лейтенант с усталыми глазами, увидев меня, инстинктивно потянулся к кобуре. «Кто вы и что здесь происходит?» — спросил он настороженно. Я вытащил удостоверение Коршунова, не раскрывая, просто ткнул красной корочкой. «Это дело тайной канцелярии». Лейтенант сразу сбавил обороты, убрал руку от кобуры. «Понимаю, но нам нужно выяснить, что произошло», — развел он руками. «Соседи жалуются, говорят, война была». Поступили звонки. «Я прекрасно понимаю ваше положение», — ответил я спокойно. «Можете успокоить соседей. Здесь уже все закончено. Я все же должен. Поверьте», — глянул я ему в глаза с легким нажимом, — «вам и без того забот хватает. Вы не захотите в это лезть». Он чуть вздрогнул и повторил, как эхо: «Я и правда не хочу в это лезть. Мне и без того забот хватает. Но оцепление выставить нужно», — добавил я, — «и никого не пускать». Лейтенант кивнул. И через пару минут вокруг особняка началась движуха. Еще одна машина подъехала, потом еще. Полицейские выставляли оцепление, но внутрь никто не лез. Они поглядывали на меня, но держали дистанцию. Через 5 минут подъехала еще одна машина. Из нее вылез майор, низкий, толстый, с лицом, будто жевал лимон. «Местный начальник, что здесь произошло и кто вы такой?» — подошел он ко мне. «Граф Каменский», — представился я. «Каменский. Каменский», — майор вгляделся в меня, сопоставляя с возрастом. «Илья Михайлович Каменский», — помог я ему сориентироваться. «Сын Михаила Алексеевича, ныне покойного, неделя как вступил в наследство». «Теперь понял, ваше сиятельство», — кивнул майор. «Соболезную. И все же, что здесь произошло?» «Документов не спросил, и то хорошо. Здесь скоро будет высокое начальство, демоноборцы», — объяснил я спокойно. «Они очень просили никого не пускать. Вы, конечно, можете зайти, я мешать не буду. Но поверьте, вам это не нужно. Начальник отдела, местный или из Челябинска, берите выше», — показал я пальцем вверх. «Из самого Петербурга, из Питера», — майор сглотнул, побледнел, потом ослабил галстук. «В это мы точно не полезем. Да я лучше сам в оцеплении постою». Он уже разворачивался, чтобы уйти, и тут я его окликнул. «Майор, не обессудьте, но отойти не могу, а жрать очень хочется». Майор хохотнул, его лицо разгладилось, как будто я попросил пива. «Ох, понимаю», — говорит он, — «сейчас пошлю, принесут что-нибудь». Вдруг майор замер, видимо, заметив мою бледность и импровизированные повязки. «Что ж вы молчите-то?» — всплеснул он руками. «Сейчас все организую и лекаря вызову». Еду принесли быстро. Забегаловка оказалась едва за углом, а лекарь приехал через 20 минут, когда я уже успел поесть. Он осмотрел меня, промыл раны антисептиком, сделал нормальную перевязку, используя мазь пополам с целительской магией, выдал чистую форменную рубашку из каких-то запасов. «Не обессудьте», — извинился лекарь, будто следить за моим гардеробом входило в его служебные обязанности. «Что есть?» Потянулись часы ожидания. От нечего делать мы разговорились с майором, старательно обходя тему произошедшего в особняке. Я рассказал ему, что учился, что отец погиб. Майор пожаловался на тяготы службы. «Обычный треп. За время вынужденного безделья мы чуть ли не лучшими друзьями стали, даже телефонами обменялись. Мне дважды звонили из дома. Сначала мама: „Илья, с тобой все в порядке?“ Тихон сказал, что ты остался в городе по делам. По интонации мамы я понял, что она немного в курсе произошедшего и знает, по каким именно делам я остался. Надеюсь, Тихон ей хотя бы про оборотня не рассказал. Со своей стороны постарался ее успокоить. «Все хорошо, мам, не переживай. Буду дома, как только смогу, но здесь и правда надо закончить дела. Ты хоть покушал? Мамы, это всегда мамы, во всех мирах. Покушал, улыбнулся я. Со мной правда все хорошо. Потом звонил Тихон, коротко доложил, что добрались, все спокойно. Из этого я сделал вывод, что Тихон еще в дороге связался с моей матерью, чтобы ее успокоить. Почти через 4 часа майор, с которым мы обсуждали особенности службы в провинции, вдруг поднял голову. Вроде как стрекочет что-то. Прислушался он к едва различимому шуму, а через минуту над нами завис военный вертолет. Высокое начальство изволило пожаловать по мою душу. Глава 13. Такая работа. Гул вертолета стал оглушительным, и я прищурился, глядя, как черная машина садилась на пустырь за заброшкой. Пыль вздымалась столбом, полицейские в оцеплении переглядывались. Я поднялся, поправив рубашку, которую мне выдали взамен на кровавленной толстовке, и пошел навстречу, держа спину прямо, хотя рана на груди горела огнем. Чуйка подсказывала, этот человек, не тот, перед кем стоит показывать слабость. Из вертолета вышли трое. Первый, мужчина лет 60, в строгом сером костюме, с сединой на висках и холодными глазами. На его непроницаемом лице я заметил слабо скрываемую скорбь. За ним, худощавый мужчина в черной униформе, с чемоданчиком, его взгляд пробежался по развалинам. Криминалист, без сомнения. Последний, здоровяк с каменным лицом, с заметно выпирающим из-под куртки пистолетом. Я направился к ним, встретив на полпути. «Полковник Бестужев», — прокричал седой мужчина, перекрикивая рев турбин вертолета. «Начальник управления по борьбе с демонической угрозой, тайная канцелярия». «Граф Каменский», — кивнул я полковнику, не тратя слов на церемонии. «Максим», — в дверях, — распорядился Бестужев, — поворачиваясь к здоровяку, никого не пускать, теперь понятно, телохранитель, ведите, скомандовал Бестужев. В центре зала, под грудой мусора, который я прикрыл труп от любопытных глаз полицейских, покоился Коршунов. Я отбросил телекинезом лист железа и обломки. Меч так и торчал из груди одержимого, лицо застыло в гримасе, клыки и когти блестели в тусклом свете. Бестужев замер, его глаза сузились, но он не отвел взгляд. Я увидел, как напряглись его скулы. Он опустился на одно колено, осмотрел тело, пальцами в перчатке провел по рукояти меча. «Сергей был отличным агентом», — тихо сказал полковник, поднимаясь. 17 лет безупречной службы. Он сделал знак криминалисту. Тот подошел, раскрыл чемоданчик, достал артефактный сканер, металлическую пластину с рунами, подключил к ноутбуку. Пластиной он провел над телом, и в районе груди ноутбук пискнул. «Это определенно старший агент Коршунов Сергей Петрович», — доложил криминалист, не поднимая глаз от прибора. «Магический отпечаток подтвержден. Прошел серьезную демоническую трансформацию».